Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню, туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». И я его ведущая Тата Зарубина. А я его второй ведущий, Степа Галисеевский. В этом подкасте мы обсуждаем, что во всяких сказках, мифах, мультфильмах и так далее вымысел, а что правда. И этот сезон у нас будет посвящен физике. И поэтому у нас появился третий ведущий. Всем привет! Меня зовут Марат Хамадеев. Я физик и научный журналист. И тоже очень люблю разбираться, какая физика скрыта в разных художественных произведениях. Вопрос у нас сегодня такой. Можно ли трансгрессировать, это значит телепортироваться, как в Гарри Поттере? Вопрос нам поступил от Агни, 11 лет. Агния, большое спасибо за вопрос. Трансгрессия — это что-то типа телепортации, с помощью которой там Дамблдор и вообще другие волшебники превращались в такой вихрь и мгновенно оказывались в разных других местах. Насколько я помню, это можно было делать не везде. Некоторые места были защищены от такой возможности. Например, в Хогвартсе из Хогвартса, кажется, было нельзя трансгрессировать. Главное, о чем следует помнить при трансгрессии, это 3N, сказал Двукрест. Нацеленность, настойчивость, неспешность. Да, прежде чем говорить про физику трансгрессии, хочется немножечко про филологию трансгрессии сначала сказать, потому что Гарри Поттера переводили на русский язык 2 раза. В разных издательствах разные переводчики, и слово «трансгрессия» или «трансгрессировать» оно есть только в одном из них. В английской версии там другое слово, а конкретно слово «operation», которое происходит от латинского «apareo», что значит «появляюсь» или «становлюсь видимым». Вот в таком виде, именно как «опарирование», оно появляется в книжках издательства «Махаон», а вот «трансгрессия» появляется в книжках издательства «Росмен». Но мы будем использовать немножко другой термин, мы будем называть это все телепортацией, потому что в основной части маскульта, в играх, в мультиках, в фильмах используется именно этот термин. Поэтому мы вместо «трансгрессия» сегодня будем говорить «телепортация». Да, но я для начала хотела узнать, в чем вообще проблема с телепортацией, что нам мешает, кроме, возможно, каких-то технических несовершенств еще, да, что мы еще не изобрели какие-то сложные устройства, телепортироваться. Что вообще может ограничивать максимальную скорость перемещения? Почему мы не можем раз и очень-очень быстро очутиться на другом краю Земли? Смотрите, чтобы говорить о том, что нам мешает телепортироваться, давайте вообще вспомним, как мы перемещаемся с вами из точки А в точку Б. Ну, например, на далекие расстояния у нас есть дорога, у нас есть машина, мы садимся в машину, зажигаем мотор, жмем педаль газа, наша машина ускоряется, нас вдавливает в кресло, мы разгоняемся до какой-то разрешенной на трассе скорости и там за сколько-то, за час, за два проезжаем какое-то количество километров. И потом, когда мы останавливаемся, нас, наоборот, немножечко толкает вперед относительно нашего сидения. Вот этот вот процесс состоит из разгона, движение с некоторой скоростью и торможение. И нам бы хотелось его ускорить настолько, насколько это возможно, чтобы добиться в пределе вообще мгновенного перемещения из точки А в точку Б. И здесь ограничения, они накладываются на всех этапах. Ускорение и торможение ограничивается многими вещами, но в первую очередь оно ограничивается теми техническими устройствами, например, машина, ракета, самолет. Вот мы не так и хорошо умеем разгоняться. Ну вот, например, лучше всего, наверное, разгоняются реактивные двигатели ракет и самолетов. Кроме технических ограничений, даже если бы мы могли их как-то преодолеть, есть ограничения нашего тела. Мы не можем разгоняться слишком быстро, потому что в противном случае на наше тело будет действовать большие силы и произойдут необратимые изменения в организме. Но согласно опыту, который имеют космонавты и летчики-испытатели, предельная нагрузка, которую выдерживает организм, она эквивалентна разгону не больше, чем 200 метров в секунду за одну секунду. То есть вот от нуля, то есть от состояния покоя до 200 метров в секунду, и все это за одну секунду, набрать такую скорость, это, ну, средний максимум, который может выдержать человеческий организм, дальше уже невозможно этим пользоваться. И то это все тренированные летчики-испытатели. Получается, что нас ограничивает скорость разгона. Если мы будем постепенно разгоняться, но все-таки достигнем какой-то очень высокой скорости, просто не моментально, тогда мы можем, ну, с задержкой на этот самый разгон как раз и торможение, в промежутке перемещаться почти моментально. Увы, здесь нас ждут некоторые ограничения, потому что нас окружает воздух, и воздух очень хорошо противится нашему разгону, и чем быстрее мы разгоняемся, ну вот это вот я сейчас говорю вам по опыту, с которым сталкиваются авиаконструкторы и конструкторы скоростных болидов, чем быстрее разгоняется тело, тем сильнее воздух сопротивляется его движению, и в конечном итоге мы сталкиваемся с большими потерями энергии на разгон. Более того, возможно, вы слышали, что если какое-то тело падает с орбиты Земли на нашу поверхность, оно там очень сильно разгоняется, воздух этому сопротивляется, и при этом выделяется большое количество тепла, потому что фактически тело трется у вас о воздух, оно начинает очень сильно нагреваться. Таким образом, тела сгорают в атмосфере, просто не успев долететь до поверхности Земли. В общем, это существенная преграда. Для того, чтобы лететь с очень огромными скоростями, нам нужно как-то бороться с перегревом, с трением о воздух, и нам нужно очень много энергии, и это выглядит очень непрактично. Но, то есть, в космосе это могло бы быть реальнее. И, например, если мы говорим не о живых существах, а о каких-нибудь предметах. Да, в космосе это реальней. Более того, скорости, которые нам необходимы, чтобы путешествовать между планетами или покинуть вообще нашу Солнечную систему, они настолько большие, что на Земле такие скорости не может продемонстрировать ни одно транспортное средство. Но там тоже есть предел. И этот предел называется скоростью света. Физика устроена так, что ни одно тело, которое обладает массой, не может двигаться больше скорости, которая равна скорости света. Стёп, ты знаешь, чему равна скорость света? Естественно, знаю. 300 тысяч километров в секунду, да? Да, абсолютно верно. Естественно, любой шестиклассник знает, чему равна скорость света. Да-да, нам повезло, цифра очень удобная, ее легко запомнить. Понятно, что там не ровно 300 тысяч километров, там 299,79 и так далее, но это все равно очень хорошая точность. Да, мы можем представить себе ситуацию, при которой наш космический корабль в пустоте постоянно разгоняется, ускоряется, но так устроены законы природы, что бесконечно прикладывая энергию, мы все равно не достигнем этой скорости света. На самом деле, скорость света не такая уж большая даже по меркам Солнечной системы. Например, расстояние от Земли до Солнца такое, что свет от нашего светила летит чуть больше 8 минут. Если по какой-то причине наше светило погаснет, мы узнаем об этом не сразу. Но 8 минут — это еще ничего. А вот самой далекой планете нашей Солнечной системе, Нептуну, повезло гораздо меньше. Туда свет летит более 4 часов. А на масштабах галактик-то вообще оказывается, что свет — это тихоня. Более того, скажу я вам, астрономы предпочитают измерять расстояние не в километрах, там, не в миллионах километров, а в световых годах. Один световой год — это как раз расстояние, которое свет преодолевает за один год. Чтобы примерно было понятно, о чем идет речь, расстояние до ближайшей к нам звезды, ее зовут Проксима Центавра, составляет 4 с небольшим световых года. Поэтому даже если мы хорошенько разгонимся, мы все равно не сможем добраться мгновенно до звезд соседних. Вообще, если говорить более научно про телепортацию, то неплохо бы обратиться к определению этого слова. Но тут разные словари дают разные определения, они все отличаются степенью сложности, но для простоты мы будем считать, что телепортация — это мгновенное перемещение некоторого объекта из одной точки пространства в другую. Вот тут, конечно, стоит поговорить про мгновенное, потому что вот мы уже проговорили про то, что свет имеет конечную скорость, но при этом, когда мы включаем лампочку, мы уверены, что лампочка зажигается ровно в тот момент, когда мы видим ее свет. И это абсолютно естественно так считать, у нас так работает мозг. Но это на самом деле или не так. Помимо задержки, связанной с перемещением света, она на самом деле мизерная, потому что там какие-то миллионные доли секунды. Есть задержка, связанная с действием электричества, то есть ток должен дойти там по проводам до лампочки, она должна успеть загореться. А во-вторых, наш мозг вообще не сразу обрабатывает зрительный сигнал. Да, тут я, наверное, немножко напомню всем про то, как наш мозг воспринимает зрительный сигнал. Мы когда-то немножко про это говорили в выпуске про зрение, но, наверное, стоит напомнить, как вообще наш мозг получает зрительную информацию. Сначала лучи света, которые отражаются от предмета, например, на который мы смотрим, попадают к нам в глаз. Они входят в него через зрачок. Ну, это, по сути, такая дырочка в радужной оболочке, которая специально нужна, чтобы пропускать лучи света внутрь глаза. Потом они проходят через хрусталик, который помогает этим лучам собраться точно на сетчатке. Это слой чувствительных клеток, который выстилает большую часть внутренней поверхности глаза. Эти чувствительные клетки, они умеют раздражаться и превращать цветовой сигнал сигнал в электрические импульсы и передавать их дальше по нейронам в мозг. Длинные отростки нейронов объединяются вместе в зрительный нерв, и по нему эти самые нервные импульсы передаются в мозг. Зрительный нерв отходит от каждого глаза, и в определенный момент эти два зрительных нерва встречаются, перекрещиваются и частично обмениваются своими волокнами, и затем импульсы по ним двигаются дальше, приходят уже в мозге, в первичный зрительный центр, который отвечает за самые первые быстрые механические реакции на свет. Например, мы автоматически поворачиваем голову, когда рядом внезапно вспыхивает свет. И именно в этом месте возникает такое неосознанное ощущение света. Но отсюда нервные импульсы двигаются дальше. Они идут в кору головного мозга, где уже происходит их полная расшифровка. И в конце формируется полноценное изображение того, что мы увидели. И, конечно, все это занимает время. Во-первых, время нужно импульсу, чтобы пройти по нервам. Вообще, нервные импульсы довольно медленные, особенно если сравнивать их со скоростью света. Но они очень быстрые, если сравнивать их с той скоростью, например, с которой течет кровь по нашим сосудам. В общем, для организма это самый быстрый способ передачи информации. Разные нервы передают импульсы с немножко разной скоростью, но самые быстрые могут передавать их примерно со скоростью около 430 км в час. Это в несколько раз быстрее, чем двигается обычная машина по шоссе, например. Но все равно эта скорость не бесконечна. Но еще нужно время, чтобы мозг обработал тот сигнал, который он получил. И раньше считалось, что весь этот процесс занимает примерно 1/10 или 1/15 секунды. Но недавно появились исследования, которые, впрочем, кажется, еще нуждаются в проверке, которые говорят, что это происходит почти в 10 раз быстрее. Тем не менее, это все равно занимает время. И в результате оказывается, что наш мозг довольно сильно отстает от реальности. То есть, по сути дела, живет в прошлом. То есть, получается, что из-за того, что информация до нашего мозга доходит с некоторым, пусть и очень коротким, запозданием, она всегда оказывается устаревшей. Чуть-чуть. И когда мы смотрим вокруг, мы воспринимаем мир не таким, какой он есть сейчас, а таким, какой он был доли секунды назад. Но, кстати, это еще не все, потому что еще некоторое время нам нужно, чтобы среагировать на ту информацию, которую мы получили, то есть отправить сигнал в обратную сторону. И кажется, что эти доли секунды не играют никакой роли. Но можно представить себе ситуацию, когда эта задержка будет весьма существенной. Например, в таких видах спорта, как теннис или футбол, мяч движется с большой скоростью, больше 100 км в час, и, кажется, рекорд около 200 км в час. И это означает, что если мы играем, например, в теннис или в футбол, то пока до нашего мозга будет доходить, где именно сейчас находится мяч и куда нам нужно ударить, чтобы его отбить, этот мяч успеет переместиться на весьма заметное расстояние. И попасть по нему у нас не получится. На самом деле этого не происходит. Мы каким-то образом справляемся с этой задачей и можем попасть ногой или ракеткой по мячу, когда нам это нужно. Как же наш мозг справляется с этой задачей? Почему мы не замечаем этих задержек? Оказывается, что мозг решает эту проблему, предсказывая, где должен оказаться мяч через несколько долей секунды на основании того, как этот мяч движется. То есть он рисует нам картинку с опережением. И если вдруг этот мяч резко поменяет траекторию своего движения или просто исчезнет, наш мозг не сразу нам об этом сообщит, потому что он об этом не сразу узнает. Некоторое время мы будем видеть мяч, когда его на самом деле там уже нету. Но когда мозг осознает свою ошибку, он быстренько исправит эту свою ошибку и перезапишет свое ошибочное предсказание, чтобы ошибка осталась незамеченной. Он как бы нам будет говорить, что мяча тут никогда и не было, хотя он его сам только что туда поместил. То есть он пытается нас обмануть, сказав, что он никогда не ошибался. Да, такое у меня бывало, когда я в теннис играл. Не ожидал я такой подставы от мозга. То есть, как видите, задержки много всяких разных, и ничего не происходит мгновенно. Возвращаясь к скорости света, мы можем сказать, что эти задержки иногда нам приносят пользу. Возьмем, например, радиоволны. На самом деле радиоволны имеют ту же самую природу, что свет. Физики называют это электромагнитными волнами. Просто у них разная частота. Ну, волны можно себе представить как последовательность горбов и провалов. Но представьте себе волны на море. Вот вы бросили камень на поверхность воды, и пошли такие колебания поверхности. И вы можете посчитать, сколько горбиков этой волны в секунду до вас доходит, если вы там стоите неподалеку. И смотрите на эти волны. Вот количество этих горбиков, которые пришло к вам в секунду, называется частотой волны. И радиоволны отличаются от света частотой. У радиоволн она существенно меньше, а у света она существенно больше, соответственно. То есть у света очень частая как бы волна, да, как забор, а у радиоволн она более плавная. Тот факт, что у нас свет, а вместе с ним и радиоволны летят вот с этой скоростью, можно использовать для того, чтобы осуществлять навигацию по нашей планете. Именно так работают технологии типа GPS или ГЛОНАСС. Стёп, ты знаешь, что такое GPS? Ну да, это, ну если просто, такая штука во всяких приборах электронных, которая позволяет отследить их местоположение. А как он устроен? Вот это уже я не знаю. Системы типа GPS работают следующим образом. У нас на околоземной орбите висит несколько спутников, которые постоянно отправляют радиоволны вокруг себя. Они направляются сразу во все стороны, чтобы все земляне, которые находятся в области видимости этого сигнала, они могли его принять. И этот сигнал — это какая-то вот последовательность таких радиоимпульсов. Человек с навигатором или с телефоном, который находится в определенной точке земного шара, как правило, видит 4 или больше спутников одновременно. И сигналы всех этих спутников, они изначально синхронизированы, но до этого человека они доходят с разными задержками, потому что они находятся на разных расстояниях от этого человека. И, соответственно, если прибор собирает информацию о всех этих задержках, то по определенным формулам он эти задержки преобразует в координаты человека на поверхности планеты. И вот так эта навигация работает. Круто. Так, ну мы далеко ушли от телепортации. Моя главная мысль была в том, что нам бы неплохо определить понятие мгновенности. Из-за того, что скорость света для человека такая большая, его перемещение в обычной жизни можно считать мгновенным. И в некотором смысле можно сказать, что свет телепортируется от лампочки до нашего глаза. Но нас это, конечно, не устраивает. Мы бы хотели добиться настоящей мгновенности. Особенно если бы мы там путешествовали между звездами или между планетами. Ну, наконец, нам бы хотелось не только свет передавать, а и вообще самих себя, любимых. И вот тут уже у нас начинаются сложности. Слово «телепортация» впервые было использовано где-то вот в конце 19 века. Было описано устройство, в котором происходит телепортация. Она происходит в 3 этапа. На первом этапе на одном конце этого устройства есть некоторый объект, и он каким-то образом расщепляется на атомы, собирается информация по каждому атому, а потом эта информация по проводам передается на другой конец земного шара. И на другом конце земного шара, согласно этой информации, объект собирается обратно. Передача сигнала по проводам, она на самом деле очень похожа на передачу с помощью света, потому что в обоих случаях бегут электромагнитные волны. Просто в проводах они бегут чуть-чуть медленнее. Но в целом это для человеческого глаза также кажется мгновенно. Вот такой вариант телепортации на самом деле не противоречит существующим законам физики. Но здесь есть сугубо технологические ограничения. У нас, у землян, таких технологий пока нет. И здесь есть прям на каждом этапе свои проблемы. Ну, во-первых, у нас нет устройств, которые могли бы собрать информацию о каждом атоме в достаточно большом объеме. Тот рекорд, который мне известен, это 3D-сканирование наночастицы. Наночастицы называют настолько маленькие объекты, которые нельзя увидеть даже в самый лучший микроскоп, который есть у землян. Вот для этого нужны специальные устройства, в них уже можно увидеть. И вот в том исследовании, которое я читал, наночастица самая крупная состояла из 70 тысяч атомов. Там, да, физикам удалось сделать аналог 3D-сканирования и собрать информацию о каждом атоме в этой частице. Марат, а сколько вот в человеке атомов? Да, я понимаю, чему ты клонишь. Можно ли точно так же просканировать человека? Боюсь, что тоже нет. Если мы возьмем среднего человека, который весит около 70 килограмм, то суммарно там содержится столько атомов, что для их подсчета потребуется число там с 27 нулями. А я даже загуглила, как называется число с 27 нулями, и выяснила, что оно называется почему-то октилеон. Тут еще надо сказать, что сам по себе вопрос о том, сколько атомов в теле человека, он немножко лишен смысла, потому что ежесекундно наше тело покидают и наоборот посещают атомы из окружающего пространства, их число считается миллионами, и поэтому там точную цифру, она лишена смысла какого-либо разумного. Но если говорить о порядках величин, то да, это огроменное число с 27 нулями. И это просто, чтобы посчитать атомы, а нам же нужно координаты каждого атома в теле, и типа атомов, там еще много параметров нужно сохранить. И даже просто если взять число для подсчета, то это в несколько раз тысяч превышает объем данных, которые вообще способны хранить человечество. В общем, это задача астрономически фантастическая. То есть мы не справимся даже с задачей телепортации одного единственного человека? Я более того, мы даже не справимся с задачей подсчета числа атомов одного единственного человека. Потому что, да, передать все это гигантское количество информации тоже по проводам, у нас нет столько проводов, нет такой пропускной способности, чтобы это все с какой-то разумной скоростью передать. И даже если бы мы смогли это сделать, не очень понятно, как собирать что-то по атомное. Это вот мы тоже умеем делать очень плохо пока и очень медленно. Для этого тоже требуются микроскопы специальные. И уж, наверное, мы не умеем это делать с живыми существами. Ну да, мы, наверное, наночастицы не умеем собирать. Наконец, вряд ли вы сами захотите залезть в такой телепорт, потому что, скорее всего, вы в нем умрете. Что я имею в виду? Вы не сможете просканировать ваше тело на предмет отдельных атомов, не измельчая себя на кусочки, и никакая томография, к сожалению, не имеет атомного разрешения. Все, наверное, такие думают: эх, никогда мы не будем телепортироваться, вообще ужас, все плохо. Но почему-то мне кажется, что в будущем обязательно что-то такое придумают. Типа, это у нас сейчас не хватает ничего, но в будущем-то наверняка мы сможем телепортироваться. Главное верить. О, девиз мой. Без веры в светлое будущее, на самом деле, наука существовать не может, потому что ее двигают именно те умы, кто готов преодолевать невозможное. И мы давайте тоже не будем сдаваться так быстро, потому что вот описанный вариант телепортации, он не единственный. Дело в том, что кое-какая лазейка есть в науке, на базе которой лежит современная космология. Я сейчас говорю про общую теорию относительности Эйнштейна. Стёпа, ты когда-нибудь слышал про Эйнштейна? Конечно. Что за вопросы? Обидные такие. Стёпа, как всегда, очень крут и все знает. Но я на всякий случай напомню, что Эйнштейн такой очень крутой физик, который жил в начале 20 века и перевернул физику с ног на голову. Да, все верно. Эйнштейн на самом деле много где оставил свой след, и его современные физики очень уважают. Одно из величайших его достижений — это наука, которая называется общая теория относительности. Ее главная фишка — это возможность описания искривленного пространства времени. Если на этом моменте искривилось ваше лицо, и вы ничего не поняли, это нормально. Современники Эйнштейна тоже его долго не понимали. Но в конечном итоге история рассудила и показала, кто прав. В детали мы, конечно, углубляться не будем. Для нас главное вот что. Теория относительности допускает существование в космосе таких особых, они это называют, мостами между разными участками пространства. Ну, говорят, пространство-время. То есть там без времени не обходится. Они получили очень красивое название кротовые норы. Еще их иногда называют червоточинами. Это уже менее красиво. Червоточины? Да. Да, это название, я сейчас боюсь соврать, но, по-моему, оно связано с тем, что червячок может прогрызть туннельчик с одного конца яблока на другой. И точно так же по этому туннелю можно путешествовать. По таким штукам, опять же, в теории можно передавать сигналы, и даже, в принципе, путешествовать существенно быстрее скорости света. Что для космических масштабов, ну, можно уже сказать, что почти что телепортация. Проще всего понять действие кротовой норы, если мы представим себе вот такой мысленный эксперимент. Представьте себе длинный лист бумаги и букашку, такую медленную букашку. Ей надо добраться из одного конца этого листа в другой. И для нее этот путь очень будет долг по прямой. Но вместо того, чтобы заставлять эту букашку двигаться по листу, мы можем согнуть лист пополам, так, чтобы начало и конец пути были рядом, но просто по разные стороны листа. И проткнуть это отверстие ручкой или пальцем, и сделать дырочку. И через образовавшуюся дырочку букашка доберется до финиша гораздо быстрее. И примерно так, в общих чертах, можно себе представить принцип быстрых перемещений с помощью кротовых нор. Проблема еще в том, что ученые до конца не уверены, вообще возможны такие мосты или нет. То есть существует несколько вариаций теорий, и лишь в нескольких из них кротовые норы возможны. Но проблема еще и в том, что при подлете к такой кротовой норе возникают очень сильные деформации. Физики называют это спагеттификацией, потому что когда что-то подлетает к очень большой штуке, которая очень много весит, гравитационные силы действуют таким образом, что они вытягивают это тело и разбивают его на полоски. И в результате объект превращается в лапшу такую, в спагетти. Этот процесс считается одной из преград для путешествий по кротовым норам. И чтобы его эффект был не настолько существенен, размер этой кротовой норы должен быть большой. Но вот ученые посчитали, что безопасная для здоровья кротовая нора, размер ее входа должен превышать 1500 километров. А это почти половина Луны. Вот именно при таких условиях перегрузки, которые испытает космонавт под действием гравитационных сил, они как раз вот равны пределу, которые испытывают летчики-испытатели, о которых мы ранее говорили. И понятно, что создать такую огроменную кротовую нору мы пока не умеем. Так, то есть, все-таки телепортация возможна, но она не похожа на трансгрессию, на телепортацию из Гарри Поттера. И главное, она кажется пока невозможна на Земле. Пока, пока, пока, ключевое слово пока. Да, но если мечтатели вроде Стёпы не буду сидеть сложа руки, но мы можем предположить, что когда-нибудь мы настолько освоим пространство-время, что сможем делать компактные мосты. Но это будет похоже не на трансгрессию из Гарри Поттера, это будет похоже скорее на перемещение через порталы. Вот в Gravity Falls был эпизод с порталом в другой мир вообще. Ну да, что-то типа того. Ну что, на этом, кажется, пора заканчивать. Мы очень подробно обсудили множество вариантов мгновенных перемещений и, наоборот, каких-то неожиданных задержек. Спасибо большое Агне за вопрос и Стёпе и Марату за возможность на него ответить. Тебе тоже огромное спасибо, Тат. А также мы благодарим всех, кто работает над нашим подкастом. Это наш редактор Эдуард Царионов, наш выпускающий редактор Анна Шур, звукорежиссер Егор Вилов, фактчекер Михаил Трунин, расшифровщик Кирилл Гликман и композитор Михаил Сарабьянов. Спасибо им всем большое.